краткий вариант самоубеждения. Я твердо решил соблюдать диету даже в праздничные дни. Каждый день диеты улучшает качество моей жизни. При этом улучшается работа сердца, легких, печени и других органов и систем. Нормализуется артериальное давление, исчезает одышка. Каждый день без мучного и сладкого приносит мне облегчение и нормализацию веса. Поэтому я принял твердое решение никогда не нарушать диету и довести лечение до конца.